Глава третья. Началась настоящая война между Барлютом и должностными лицами города, которые принадлежали большую частью к деловым людям и спекуляторам, принимали участие в предприятии морского порта. Барлют обвинял их. С тех пор он сделался для них подозрительным человеком, почти изменником. Вскоре его стали называть дурным гражданином и врагом общества. Газеты его противников не жалели ни для него, ни для его друзей оскорблений и нападок. Начались небольшие, трусливые и тайные придирки. Общество стрелков святого Себастьяна, председателем которого он был, получало ежегодно субсидию с целью покупать несколько серебряных вещей, раздаваемых в виде призов на состязаниях стрелков в цель. Назначение суммы было отменено из желания уколоть Барлюта, а также потому, что гильдия, казалось, разделяла с ним оппозицию этому проекту. Но в особенности против Бартоломеуса, художника, была начата целая кампания. Все знали, что он был очень дружен с Барлютом. Кроме этого, подозревали, что это он был автором карикатуры на Брюгге, морской порт, этого сатирического рисунка, на котором жители были изображены бегущими с их домами на спинах вслед за морем. Он только что кончил свои картины, большие фрески, заказанные ему для готической залы ратуши. Таким образом, представлялся, может быть, случай, удобный для возмездия. Художник работал в течение нескольких лет и не хотел показать никому, даже Барлюту, четыре панно, составлявшие одно целое произведение. Он исполнил их с точки зрения места их назначения в гармонии со стилем памятника, цветов стен и резных украшений, изгибом плафона, скудным светом, проникающим через окна в этот пышный зал. Их надо было видеть только в их окончательном помещении. Бартоломеус разместил их и, несмотря на свои обычные сомнения, свое вечное недовольство собой, он был удовлетворен, почти поражен от того отдаления, которое вдруг приняли его картины, заключенные в рамы, точно углубившись в царство мечты и утратив связь с какой-либо эпохой. Барлют увидел их, нашел их чудесными, взволновался, пришел в восторг. Это была не столько живопись, сколько видение. Как будто столетние стены стали ажурными, и была, наконец, видна мечта камней. В общем, Бартоломеус нашел новый способ для стенной живописи, в которой предметы показывались через туман. Так, как они должны представляться воображению сомнамбул, как они сохраняются в памяти. Человеческие размеры исчезали, все становилось одной ступенью выше. Камни старых набережных увидали, как цветник. Колокола двигались, подобно сгорбленным старушкам. Лица теперь имели только жесты вечности, красоту бесцельных движений. Барлют в качестве городского архитектора присутствовал при их размещении. Он созвал затем комиссию искусств, которая должна была принять их. Он сам участвовал в ней с головой и некоторыми членами городского совета. Те были разочарованы, ужасно ошеломлены. Они спрашивали объяснения у Бартоломеуса, находившегося тут же. «Какой сюжет ваших картин?» — спросил городской голова. Художник отвел их на середину зала, откуда было самое лучшее освещение, и после колебания, точно закусив у дела, как бы забывая о том, что они были здесь, он стал объяснять. «Вот, все это составляет одно целое. Симфония о сером городе, которым является Брюгге. Следовательно, симфония белого и черного оттенка. С одной стороны лебеди и монахини, с другой колокола и плащи, и все это соединяется окружающим пейзажем, который продолжается и придает всему единство. Члены комиссии смотрели друг на друга, недовольные, суровые, предполагая какую-то иронию со стороны художника, не удостаившего их каких-либо объяснений и замыкавшегося в неясные формулы, в облака своей гордости. К тому же они быстро пришли к заключению, что живопись подходит к этой тарабарщине. Неужели они обезобразят, сделают смешную готическую залу этими непонятными рисунками? Надо было подумать. Произведение может и не быть принятым, ведь за него не было заплачено. Судьи ходили взад и вперед, перешли на другую сторону, стали перед панно, изображавшим монахинь. Один член совета заметил с усмешкой: «Монастырь в действительности совсем не таков». Бартоломеус нашел бесполезным спорить с ним. Другой заметил: «Нет перспективы». «У Мемлинга тоже ее нет», — отвечал Барлют, который не мог сдерживать себя и стал восторгаться в ту же минуту прекрасным фоном, на котором Бартоломеус изобразил пути, поднимающиеся словно дым к небесам, как у примитивных фламандцев. Собственно говоря, комиссия не могла ничего понять. К тому же она была враждебно настроена, возбуждена городским головою, тем самым, который незадолго перед тем председательствовал на митинге и из карикатуры, приписываемой художнику, искал случай отомстить ему и мимоходом Барлюту. Последний принял вызов храбро. Перед умалчиванием и глупую критикою комиссии он высказал свой восторг. «Эти картины — шедевры! Позднее это поймут! Судьба каждого нового искусства сперва сбивать с толку даже не нравится! Брюгге владеет теперь еще одним сокровищем и великим художником, имя которого будет жить в будущем!» Городской голова и члены совета протестовали против урока, который хотели им преподать. У них было свое мнение, столь же законное, может быть, более справедливое. «Господин Бартоломеус, ваш друг! Мы же свободны в своих суждениях!» — заметил один гневным тоном. Совещание перешло в спор. Городской голова, более осторожный и хитрый, прервал его, заявляя, что он и его коллеги доложат обо всем совету. И все разошлись. Через несколько дней художник получил официальное письмо, извещавшее его, что город, согласно заключению комиссии, может принять декоративные картины для ратуши только под условием некоторых изменений и переделок, которые будут ему указаны впоследствии в обстоятельной записке. Это был трусливый, хотя и давно предвиденный удар. Бартоломеус сейчас же ответил, что он не притронется более к своему произведению, долгое время созревавшему и уже вполне оконченному, что заказ был сделан без всяких условий и что поэтому он считает его отмену невозможной. Всего хуже было то, что уплаты не было еще произведено. Барлют, возмущенный этим, разоблачил в газете всю эту гнусную и невежественную махинацию. Он грозил администрации процессом со стороны художника, который, разумеется, выиграл бы его. Что касается Бартоломеуса, то он в особенности беспокоился за судьбу своих картин. Он охотно отказался бы от оплаты. Но ему хотелось, чтобы они оставались в готической зале ратуши, слились с судьбой знаменитого памятника, сделавшись как бы его телом, как образы, создавшим их мозгом. Разве он не изобразил мечту Брюгге? И разве эта мечта не должна была отныне увековечиваться в общественном доме? Он думал в особенности о славе, о будущем. Будут ли приходить смотреть его произведения в течение будущих веков? Как приходят в больницу, пересекая светлые коридоры и зеленые сады чтобы созерцать произведение Мемлинга. Ах, это горделивое сознание, что его творчество не умрет, победит смерть и небытие, станет хлебом и вином искусства, будет достойным избранного меньшинства в будущем. Так мечтал Бартоломеус, жрец искусства религии. Барлют напечатал однажды в это время захватывающую характеристику своего друга, столь бескорыстного и благородного, который мог бы стать честью и украшением, троном и скипетром, живым маяком города. Но эти дифирамбы и угрозы только испортили дело. Заступничество Барлюта было менее действительным, чем вредным, из-за вражды, которую он возбудил, становясь на сторону оппозиции в деле морского порта. Уже почти было решено удалить картины официальным путем. В эту минуту городской совет вмешался, немного взволнованный вызванным шумом, не осмеливаясь брать на себя ответственность в этом вопросе. Были завязаны переговоры с художником, сделаны попытки примирения. Усталые от борьбы, обе стороны согласились на третейский суд комиссии, всецело состоявшей из художников. Причем каждая заинтересованная сторона должна была выбрать половину членов. Было решено, что на пост президента комиссии будет избран с целью обеспечить полное беспристрастие решения один знаменитый французский художник, который часто выставлял свои картины во Фландрии. Вот что произошло далее. Когда эти художники собрались перед фресками Бартоломеуса, ими овладел единодушный порыв. У них вырвался крик удивления и восторга, вызванный этим произведением, полным единства, символизм которого был, в общем, ясен, так как оно свидетельствовало о поразительном знании, уверенности в своем искусстве, понимание смысла линий и согласовании тонов. Они почувствовали, что перед ними выдающийся мастер, делающий честь фламандскому искусству и городу Брюгге. Доклад был составлен в этом смысле и передан городскому совету. Барлют радовался, шумно торжествовал. Компания была успешна. Очевидность была достигнута. Он осыпал насмешками тех, кто не видел ясно, раскрывал их невежество, равно как и ничтожество их душ. Барлют испытывал сильное удовольствие от этой борьбы. Он наслаждался делом. Он жил как бы в огне и дыме. Эта борьба за Бартоломеуса была только победоносной стычкой после той борьбы, которая происходила в вечер митинга и кончилась неудачей, казалось, поражением от руки невидимого врага в ночное дождливое время. Борьба будет продолжаться. Борьба против морского порта. Борьба во имя идеала и искусства, во имя красоты города. Эта красота Брюгге, еще не оконченная, была его произведением, его каменными фресками, которые он должен был защищать, как Бартоломеус, свое творчество от тех же самых врагов. Дело, дело, опьянение одиночества и победы. Может быть, и здесь он восторжествует. Но сколько препятствий и нападений! Барлют отдавал себе отчет в этом и думал, не без меланхолии, что великие люди достигают значения только вопреки желанию века.